Глава 5. Я была готова дорого продать свою жизнь, хотя я не знала, какой черт она кому-то сдалась. Определенно мужчине, и пахло от него пряностями. Местный финансовый воротила шастает по монастырям в погоне за неосторожными монашками. Если что и стоило в это время дороже золота, так это шмотки и приправы. У меня ни того, ни другого нет. «Я тебе ничего не сделаю, только молчи». Раздался шепот, и я от неожиданности дернулась, но кивнула, и рука исчезла. Мне хотелось задать Эрме кучу вопросов. Например, что он делает в подвале обители, откуда у него такая богатая одежда. Впрочем, на последний вопрос он не станет отвечать, если у него сохранилось хоть немного здравого смысла. «Ты прислуживаешь здесь?» Быстро и приглушенно говорил Эрме. «Я заплачу тебе дукат, если ты принесешь немного еды и скажешь, когда отправится дилижанс в Астри». А он меня не узнал, и это плохо, но на корню отрубает мне возможность его расспросить. Ошейник на нем так и остался, пусть сейчас его скрывал пышный воротник. Эрме заметил мой взгляд, отступил на шаг, коснулся шеи и поправил кружева. «Я тебя не выдам», — хмыкнула я. «Зачем ты забрал мой веник?» В полумраке подвала сложно рассмотреть мимику. Что-то зашуршало, в ладони мне ткнулись прутики. Я сжала их и решила, что без дуката смогу обойтись, а вот узнать, что происходит, стоит, потому что информация намного дороже денег. В моем случае без всяких сомнений. «Что за дилижанс?» Спросила я, нашарив позади себя ящик, села. Подо мной что-то хрустнуло. «И здесь склад. Разве здесь нет еды?» «Это старый подвал. Его давно засыпало, и все сгнило», — растерянно отозвался Эрме. «Сюда никто не ходит». «Я здесь недавно». Невнятно перебила его я, пока он не перешел в наступление. «А дилижанс?» «Ты недавно в Камстейне?» «Какой догадливый!» — улыбнулась я. «Я всю жизнь прожила в деревне и приехала сюда, в монастырь», — объяснила я. Эрме поверил. Я физически ощутила, как он расслабился, и дыхание его стало свободнее. «Зачем-то собрали женщин всех сословий. Хорошо бы эта игра превратилась в переговоры, потому что пока она смахивает на допросы, мне придется честно ответить, зачем я сюда залезла». «В Астри должны отправить принцессу. Сейчас очередь Камстейна. Но никто никогда не отправляет настоящих принцесс». «Потому что их там едят?» — съязвила я. «Наследниц трона. Не напасешься на чужое меню». «Никто не знает, что с ними случается». Эрме говорил так, словно это была привычная тема для разговоров. Или так и есть. «Их отправляют раз в год, в 2 года». «Из разных стран, и принцессы никогда не возвращаются». Любопытство потянуло меня за язык, поэтому я предусмотрительно прикусила его. Неизвестно, что за договоренности между государствами и почему каждый раз жертвуют девушек вместо того, чтобы положить этому идиотизму конец. Но с Эрме вряд ли кто-то делится дипломатическими тайнами. Он знает то же, что и все, то есть не знает ничего, кроме сплетен. «И тебе нужно попасть в Астри», — кивнула я. «Скажет или нет про остальных? Где они? Что с ними?» И особенно меня беспокоила маленькая Марибель. «С этим дилижансом». «Дилижанс всегда сопровождает стража. Без нее добраться очень сложно. С ней тоже. Но это не твое дело». «Это понятно. Путь, вероятно, долог и непрост. Нужна вооруженная охрана. А если стражники опознают раба, ему крышка. Не опознать мудрено, когда на рабе ошейник». «Сколько еды тебе нужно?» — спросила я. «И, может быть, нужна одежда? Пожалуй, я кое-что смогу раздобыть». Даже в темноте я видела, с каким подозрением Эрме на меня смотрит. Сколько бы дней они уже не скитались, все это время они шарахались от людей, голодали и подворовывали. Он кусал губы, и я знала, почему. Эдме из трактира они предупредили, что ей грозит за помощь рабам. А Эдме из монастыря Нет. И воротник надежно скрывал ошейник, если не знать и не вглядываться. Но все равно Эрме тревожило, что я нет-нет, да и кидаю на воротник взгляд. Я и рабов могу выдать, и себя подвести под монастырь. Забавный каламбур. «Если сможешь достать платье такое же, как у тебя», — наконец выдавил он, — «я заплачу тебе дукат». «Да, все женщины одеты одинаково». «Ты мне один уже должен», — напомнила я иронично и внезапно поймала себя на каком-то, черт, девичьем кокетстве. «Мне почти 50. Мальчишка годится мне во внуки. Но если проигнорировать, что мое тело и мой разум периодически конфликтуют, мы с Эрме отличная пара. Эрме и Эдме — беглый раб и оборванка, и оба живы лишь по удачному стечению обстоятельств». Эрме сунул руку в карман и показал мне монету. Я не пошевелилась. «Не спросишь, кто я? Зачем мне в Астре? Зачем одежда?» — прищурился он. «Я могу», — пожала я плечами. «Но ты не ответишь. А если я буду настойчива, можешь убить. Так что лучше я заработаю дукат. 2 дуката, и мы разойдемся. Ты умеешь читать?» «Он, может, и да, но что сказать обо мне? Откуда трактирная поломойка может знать грамоту?» Эрме открыл было рот, но я резко выставила руку вперед. «Сейчас мы договоримся, и кто я, и кто он, и, возможно, тогда уже нам придется рвать друг другу глотки, потому что нет никаких причин доверять. Я принесу тебе сюда одежду и...» Я оглянулась. «Ладно, ты умеешь считать?» Эрме кивнул. «Я выложу камни. Сколько камней, столько дней до отъезда. Давай, дукаты. Беглым рабам деньги нужнее, чем мне, но жадность — то, чем я проще всего могу объяснить свое желание помогать. Я верну эти деньги вместе с едой и одеждой. Где 1000 чертей он украл этот костюм, и, надо сказать, ему идет». Эрме без промедления вложил в мою руку деньги, и я слезла с ящика. «Здесь есть еще выход?» «Проход на двор, где собираются прихожане. Но ты выйди тем же путем, как зашла сюда». В его голосе прозвучала угроза, и я догадалась, что там, возле 2-го лаза, скрываются остальные. Я их не слышала, они не слышали меня, но подвал, скорее всего, огромный. Есть где спрятаться самому и спрятать труп не в меру назойливой заморашки. Я повернулась и, помахивая веником, пошла к выходу. Платье путалось в ногах, я сунула дукаты за пазуху, подобрала юбку, пока не споткнулась и не переломала себе руки и ноги, и осторожно выглянула в садик. Никого. Я подкралась к калитке узнать, что со смотром невест. И так выбирают девушку, похожую на принцессу, и понятно, почему всех обрядили в однотипные платья. Сомнительно, чтобы дочь или племянница короля носила настолько грубые тряпки, но зато они не отвлекают тех, кто точно видел ее высочество и не раз, например, кардинала. Я, к счастью, успешно отыграла роль дурочки. И спасибо брату Луи. Пощадил меня. Во дворике остались только стражники. Девицу вели, ушли монахи. Видимо, после того, как я смоталась, много времени отбор не занял, и его высокопреосвященство определился с кандидатурой. Заткнув внутренний голос, который пытался понять, что за смысл отправлять несчастных на верную гибель, а главное, почему, я, усердно размахивая веником под насмешливыми взглядами стражников, проследовала к двери в монастырь и юркнула туда. Тишина. Даже маркиза не вопит, возможно, ее отправили домой. А Этьена? Кого из тех, кто остался, приговорили к казни? Я вздохнула. Какая разница? Главное, что не меня. Моя задача — отыскать сестру Клотильду, постараться ей понравиться, получить распоряжение, поесть и раздобыть одежду. Обязательно, потому что Эрме просил платье, а значит, Марибель не может показаться людям без риска. Бедный ребенок. Да все они. Дикий мир, и дело не в том, что я почесала за ухом, грязь и вши, а в том, что есть люди, как вещи. И даже те, кто не раб, может быть фактически продан, и допустим, что на съедение. или как жертва на алтарь. Все может быть. Впереди открылась дверь, я распознала монашескую одежду и кинулась с криком. «Благочестивая мать! Благочестивая мать!» Монашка остановилась. Она была высокая, худая, уже пожилая, и смотрела на меня с неподдельным интересом. Я сбавила темп, подошла, помня, что мне уже попало, уткнула взгляд в пол, руки с веником завела за спину. «Благочестивая мать, брат Луи приказал мне найти сестру Клотильду», — учтиво протараторила я. «Ты откуда?» — спросила она озадаченная, и высохшая рука схватила меня за подбородок. Я вытерпела и умудрилась не встретиться с сестрой взглядом. «Из деревни». Раз прошло вранье, и не стоит выдумывать новое. Еще я сообразила, как я могу разжиться платьем. «Можно мне тоже благонравно одеться, благочестивая мать? Я хочу быть как сестра. И покушать». Монахиня раздумывала. Я ждала. Идиотское положение, зависимость от всех, кто меня окружает, и то, кто я есть, не дает никакого повода надеяться, что это изменится. Я никто и звать никак. «Как твое имя?» «Эдме», — вздохнула я и приготовилась к очередному удивлению, но монахиня сухо кивнула. «Пойдем». Я гадала, куда она меня ведет. Коридор, еще один. Монастырь был старый, но, на удивление, чистенький. Сестра Клотильда следит за тем, чтобы в святых стенах не устраивали свинарник. Монахиня остановилась перед дверью, смерила меня взглядом, пожевала губами. «Приберешься тут. Разберешь все, а что нужно, постираешь. Потом придешь в трапезную». Нет смысла доказывать, что я зверски голодна. К тому же в монастырях прием пищи по расписанию — и хорошо, если не идет какой-нибудь пост, потому что одним хлебом сыта я не буду. «Благочестивая мать!» С показной робостью пискнула я. «А когда уйдет дилижанс?» «Завтра утром». Эта монахиня ничему не удивлялась. Покровительница с милостью велась надо мной и послала хоть одного человека, которому все до лампочки. «Если справишься с работой, можешь прийти посмотреть». Почти как Золушка. Совсем здорово, но если перед тем мне всю ночь не придется отделять зерна от плевел. «Найдешь меня», — приказала сестра. «Я дам тебе платье послушницы. 3 года будет послушание, потом сможешь посвятить себя покровительнице». Она развернулась и пошла по своим делам. Я прикинула перспективы. «Работа? Прекрасно. Особенно если никто не будет меня дергать. Еда, тепло, комфорт. Если где-то и есть это в избытке, то здесь, в монастыре. Мне повезло?» И я узнала, когда уйдет дилижанс. Толкнув дверь, я вспомнила свой разговор с Эрме. Как-то мне надо дать понять с помощью камней, что час икс уже завтра. В комнате я не поверила глазам. Была навалена куча одежды. Разной, но женской, и побогаче, и победнее, и я даже увидела свои обноски. Значит, сюда скинули все, что носили прибывшие на осмотр девушки и женщины, и то ли монашки посчитали, что все теперь принадлежит монастырю, то ли сами женщины предпочли оставить себе чужую одежду. Да, полно. За исключением маркиз и графинь, здесь все носят что-то с чужого плеча. И я опять задалась вопросом, что стало с прежними хозяйками этих платьев. Например, того, что на мне надето. Какие бациллы уже ползают по мне и стремятся атаковать. Если судить по платьям, то в монастырь привезли минимум 40 человек. Конечно, их было больше. Наверняка знатные дамы отдали свои шмотки прислуге. Маркиза тоже явилась не одна, и ее точно не схватили, как шваль подзаборную прямо на улице. Я быстро отсортировала вещи, которые либо не подлежали стирке, либо в ней не нуждались. В основном это были куртки, верхние юбки и корсеты, а вот нижние рубахи и юбки требовали много труда. Я развернула одну рубаху, которая мне показалась чистой, приложила ее к себе. Вот она как раз подойдет маленькая Марибель, а вот это — Лили. Тут меня осенило, и я стала копаться в шматье более осознанно. Ловят 4 рабов, 2 девочек и 2 парней. Так будут 3 девушки и 1 парень. Вот это должно налезть на Эрме. Юбка ему коротковата, но не настолько, чтобы вызвать косые взгляды. Просто запутать тех, кто занимается поиском беглецов, а высокий воротник женской рубахи заодно скроет рабский ошейник. А это... Я повертела в руках нечто похожее на монашеский апостольник или банальный чепец. На женщинах здесь я не видела ничего подобного, но отправляют принцесс из разных стран. Стало быть, королевств несколько, а раз несколько королевств, то и мода в них может отличаться. Я перебирала платья снова и снова, решая, что к какому костюму относится. Вот, кажется, одежда иностранки. Вряд ли налезет на Эрме, но ничего, жить захочет, еще и не так раскорячится. Это пойдет Марибель, а это Лили. Жано придется остаться мужчиной. Платье в его размера мне сегодня не завезли. Сообразив несколько тюков, я подхватила их и направилась к выходу. Платья оказались адски тяжелыми. С меня лил пот, с непривычки и от немалых нервов я заплутала. И никто не встретился мне в коридоре. Разве что я услышала плач. К черту сочувствие. Мне самой обрыдаться впору. Наконец я увидела яркий дневной свет и поспешила на улицу. Навстречу мне шла знакомая монахиня с величавым священнослужителем, явно непростым, судя по одежде. Я прижалась к стене, не без удовольствия бросила тюки и уставилась в пол. «Ты куда, Эдме?» — спросила монахиня, поравнявшись со мной. «Выбивать и просушивать одежду отнесу на задний двор, благочестивая мать». Почтительно отозвалась я, священник покашлял. «Это она, сестра Клотильда». Монашка, вероятно, кивнула, потому что священнослужитель пробормотал. «Что же, хорошо, очень хорошо». И они ушли. Я посмотрела им вслед. «Оставьте меня уже в покое, длиннорясные мои друзья. Я только что нарисовала себе радужное будущее, и оно меня устроило почти целиком». Стараясь не думать о епископе или кто он был, испортившем мне настроение, я перетаскала одежду во дворик, где проходил смотр кандидаток. Часть барахла развесила где и как попало, а нужный тюк, оглядываясь, поволокла в подвальчик. Никого не было, но я опасалась, что за мной будут наблюдать. Плевать. Я же дурочка. Скажу, что в садике больше солнца. Надеюсь, поломанные розы мне в наказание никуда не воткнут. Я впихнула тюк в дверцу. Пролезла следом сама. Тишина. Я осторожно свистнула и не получила ответа. «Эй!» — позвала я. «Эй-эй!» «Псс!» Снова безрезультатно. Я начала растрепывать тюк и едва не заорала, когда услышала совсем рядом шаги. «Напугал!» — вызверилась я. Эрме, насколько я могла рассмотреть, смутился. «Я принесла одежду. И для Марибель, и для Лили. А вот этот костюм можешь надеть ты и притвориться женщиной. Вас, если и ищут, то 2 мужчин и 2 девушек. Сбейте их с толку». «Конечно, нас ищут». Невесело усмехнулся Эрме и странно прищурился. «Когда уходит дилижанс? Ты узнала?» «Мог бы сказать спасибо», — буркнула я. «Почему не сказал?» «Я тебе заплатил». «Да, правда. Завтра утром. Сидите здесь, тут самое безопасное место. Еду принесу, когда меня саму покормят». «Денег у меня больше нет». Испытывая необъяснимую обиду и непонятное чувство, что что-то пошло не так, причем по моей вине, я дернула головой и начала пробираться к выходу. «Я не прошу у тебя денег, дурачок, просто скройтесь отсюда и доберитесь до Астрии, если получится. Я очень хочу, чтобы у вас получилось». Мне даже не влетело за то, что я устроила на заднем дворе блошиный рынок. Я почесала спину. Что же? Название выгодных для всех сторон торговых площадок появилось не просто так, и притереться к насекомым будет проблематично. «Эдме, иди сюда!» Сестра Клотильда меня караулила. Я выругалась про себя. Мне можно, я не настолько религиозна, тем более в мире, о котором знаю чуть больше, чем ничего. И подошла, наклонив голову. «Пойдем со мной». Я хотела сказать, что еще не закончила, но подумала, может, покормят. Шли мы на этот раз недолго. Поворот, и сестра Клотильда распахнула дверь, втолкнула меня в комнату, и я, осмелившись поднять голову, увидела сразу несколько неплохо знакомых мне лиц. Епископ, его высокопреосвященство, монахиня, которая учила меня жизни вчера и сегодня утром, и, внезапно, служанка маркизы, и все они смотрели на меня, как на антикварную диковинку или неведомую доселе зверушку. «Оценивающе как-то они на меня смотрят», — подумала я. И кольнуло неприятное ощущение, что они прикидывают, сколько дукатов за меня можно выручить. Много, конечно, никто не даст. На всех не хватит. На какой барыш рассчитывает служанка, неясно. «Эдмонда», — ласково обратился ко мне кардинал. «Не бойся, детка. Подойди». Я подошла. Терять мне все равно было нечего. Эти пятеро точно не вампиры, хотя, как знать. Впрочем, вечная жизнь — неплохо. Буду достаточно осторожна, проживу веков 5 до тех пор, пока местное общество разовьется в нечто приличное. «Скажи, ты хочешь удачно выйти замуж?»